— спросил здоровяк, а король кивнул. — Охота и сокровища. Если мы раздобудем больше полезных навыков, то станем куда сильнее. К примеру, навыки, позволяющие защититься от атак. Да и тот же адреналин. Последствия после его применения суровые, но он позволил мне два раза спастись. Тифа тоже говорила об этом, добавила Мира. После активации этого навыка можно сражаться, словно медведь. А потом лежать тушкой и не шевелиться. Хмыкнул парень, после чего продолжил. Нам надо ужесточить тренировки. Больше гонять солдат. Чаще использовать навыки во время тренировок и спарринги. Тренировочные бои? Чов посмотрел на короля, и тот подтвердил. Адреналин быстро получает опыт. За два использования – два опыта. Опроси, сколько опыта получили воины с их каменными щитами за прошедшую битву. Я получил 7 опыта. Глаза здоровяка просветлели, и он заулыбался. В тренировочном комплексе повышение навыков куда быстрее идет. А значит, если мы там начнем спарринговаться... Проверь и потом доложи. Парень посмотрел на Чова и перевел взгляд на Клода. «Спасибо за помощь ваших дочерей. Они существенно помогли». «Я не одобряю их использование». Седой мужчина выглядел хмурым. «Но если бы вы погибли, нам всем был бы конец». «Рад, что вы понимаете это. А учитывая их силу, девушкам требуется обучение. Они должны уметь ее применить, когда нужно. К примеру, для самозащиты или чтобы нечаянно не навредить другим». «Как бы мне не хотелось этого признавать, но и здесь вы правы». Мужчина тяжело вздохнул, но парень еще не закончил. «Ваше интервью уже закончено?» «Вы про то, где сестрам Ини и Жанне рассказывал про судьбу своего мира и как протекал апокалипсис?» «В принципе, да, но мы решили кое-что переделать. Так что нужно еще несколько дней». В ответ король кивнул и перевел взгляд на Кристину. «Ты в порядке?» Это желтая жижа, которой тебя с Тифой обмазали, никак не повлияла на вас? Думаю, немного повлияла, но не сильно. После лечения мира нас обеих тошнило, и, кажется, вся дрянь вышла. Черноволосая выглядела встревоженной. Хоть Кристина этого и не показывала, но она была напугана этим. Кто знает, как 2 дня в той неведомой жиже повлияет на них и что вообще это за жижа. Продолжайте лечение. Кивнул парень и бросил взгляд на Лену, потом на Миру. «Надо вам повысить уровень навыка целителя. Да и тебе, Кристин, много до уровня. Как быстро получаешь опыт?» «Я уже получила 2-й уровень магии воды, и, знаешь, я только сейчас поняла, что больше всего опыта для навыка получила, когда пыталась утопить охранников у двери». Кристина задумалась и закрыла глаза. «Потом я несколько раз так делала, но опыта получала куда меньше. Может, дело в том, что у меня был посох, а когда убивала, охранников не было?» «Надо проверить. Если я правильно тебя понял, то чем тяжелее условия, тем больше получаешь опыта». Артем задумался и кинул взгляд на Чова. «Проверим», — кивнул он, а следом расхохотался. «Свяжу руки и ноги, а после заставлю их тренироваться». «Ха, может, что и выйдет. И еще, что с нашими пленниками?» «Уже пришли в себя. Сидят в тюрьме, вас дожидаются», — ответил Чов. «Хорошо, тогда схожу, повидаюсь с ними. Лен?» Парень кинул взгляд на Сребровласую и так кивнула. «Артем, а можешь перенести меня на землю? Хочу проверить, как там наш магазин», — заговорила Кристина. «Уверена? Может, передохнешь?» «Нет», — покачала она головой и изобразила неуверенную улыбку. «Занимаясь делом, я быстрее успокоюсь». Вскоре Артем перенес девушку куда надо было и вместе с ней приехал в магазин. Работа там шла ударными темпами, и все строго по плану. Никаких особых вопросов у рабочих парню с девушкой не было. Так и проблем в ходе ремонта не возникло. Все же они профессионалы. Но Кристина все же решила лично все проверить. А пока она это делала, Артем включил телефон и быстренько просмотрел новости. К своему удивлению, он узнал о том, что люди попали в межмирье. Даже видео было. А еще было множество пропущенных от Ашоты. Ну а так как пленники никуда не торопились, парень решил сперва пополнить запасы мяса. «Брат, мясо! Куда ты пропал? Меня скоро убьют, если мяса не достану!» — раздался голос якута, стоило Артему ответить на звонок. «Скоро все будет. Проблемы были. Все, давай». Парень отключил телефон и вздохнул, вспоминая промышленный район и беженцев. «Там опасное место, а у меня все еще левая рука не работает». Да и состояние паршивое. Парень покачал головой и продолжил размышление. Лену с собой не взять, она еще не вылечила рану на ноге. Клода? Нет, его лицо нельзя осветить. Кого-то из тройняшек? Тоже нет, они далеки от адекватного состояния. Артем вышел на улицу в ожидании такси и приметил военный патрульный внедорожник. Еще и оружия нет. Девчата, оказывается, не нашли моего вепря, а посмотреть, чем была вооружена их охрана, они не догадались. Вскоре приехало такси, но парень так и не придумал, кого с собой взять. В итоге взял со склада медальон Терза, увеличивающий мудрость на 4 и создающий купол, защищающий владельца от любой атаки, способной нанести ранение. На всякий случай подготовил горсть монет, но надеялся, что не понадобится. Ехать к заводу Артем не стал, все же по такси его легко вычислить. Впрочем, рано или поздно его и так вычислят, но парень не хотел облегчать жизнь своим врагам. После того, как такси высадило парня, он еще километр шел до завода, а дела на районе были хуже некуда. Беженцев стало еще больше, причем места их пребывания еще не были как следует обустроены. Благо, хоть еще было начало августа, а вот с наступлением холодов начнется кошмар. А в Сибири они приходят довольно рано. Шел парень, как обычно, по длинной и разбитой улице промышленного района. Заброшенных заводов здесь было немало, и некоторые вполне можно было расконсервировать и оживить. К примеру, завод по производству пиломатериалов. В связи с затруднением импорта из других городов этот продукт мог быть востребованным, по крайней мере, так считал Артем. Сейчас же на заводе поселилось под 2000 беженцев. Вся территория, огороженная старой бетонной стеной, и она заполнена палатками. Собственно, как и сам завод. Ну, а вдоль стены стоят. Отчаявшиеся девушки и женщины продавали свои тела, чтобы выжить. И, судя по трясущимся машинам на обочине, клиенты имелись. Да уж, наш гребаный мэр только и умеет обещать. Хотя какой еще мэр может быть в Колымске? Тут каждый второй человек тот еще мудак. Пронеслось в голове парня. Он прошел мимо зазывающих его девушек, но впереди было еще несколько групп. Также парень приметил то тут, то там смотрящих. Они следили, чтобы с девочками ничего не случилось. И защищали скорее от конкурентов, чем от клиентов. И каково же было удивление Артема, когда он подметил полицейского. Тот в открытую брал деньги у одного из бандитов-сутенеров. Молодой король не выдержал и, достав телефон, незаметно сделал фотографию. Но что было дальше? На обочине натурально лежал труп. Правда, принадлежал он явно бандиту, но сам факт. Лежит себе тело, никому не мешает. В таких условиях люди быстро дичают, особенно когда криминальный мир берет его под контроль. Пока Артем шел, приметил несколько знакомых лиц. Одного он уже видел, так как тот ходил к ботанику, что жил в доме парня. Товар забирал. А вот со вторым у него был конфликт. Там-то и выяснилось, что работает он на весьма крупную группировку. К счастью, в том конфликте все же Артем был правым, и бандиты решили не беспредельничать. «Ты чего, самый дерзкий?» – раздался неприятный голос, и звучал он недалеко. Артем собрался было пройти мимо, но у короля, что испытывает острую нехватку в населении, появилась гениальная идея. «Эту еду нам выдали на весь день. Если мы поделимся, то что будут есть моя жена и дочь?» – выругался мужчина. Придя на голос, парень зашел на территорию какого-то складского комплекса и сразу приметил огромную толпу около пункта выдачи гуманитарной помощи. Там раздавали коробки с едой и воду по комплекту на человека. «Да мне плевать, пока вы на нашей территории обязаны делиться, иначе...» – наезжал бандит с подельником на семью. Отец семейства на вид обычный работяга, дочке лет 10, и та была сильно напугана. Впрочем, как и женщина, обнимающая девочку, на вид учительница. Так вот, как наш уважаемый мэр следит за порядком. У женщин и детей средь бела дня отбирают еду, раздался голос Артема. Парень держал в правой руке телефон и улыбался, а помимо бандитов снял и окружение. У пункта выдачи имелась охрана, и она все видела, но и пальцем не пошевелила. А увидев камеру, двое мужчин напряглись. Артем увидел, что они смотрят, и ухмыльнулся. «Бравая охрана действительно что-то охраняет, но явно не обездоленных». «Слышь, телефон отдал?» Раздался выкрик, и к молодому королю подлетел бандит. Однако Артем активировал ТП и пнул на подуна по ноге. Раздался хруст, и на землю упало вопящее тело, а также нож. Собственно, из-за ножа он и действовал жестоко. «Нападение с ножом, и наша бравая охрана на это смотрит и не шевелится». Ухмыльнулся Артем и кинул взгляд на второго бандита. Тот почему-то остановился и передумал нападать. «Знаешь, у меня сейчас крайне паршивое настроение. Сейчас я уйду, так как дела есть, но я вернусь, и попадись мне кто из вашей шайки...» Он кинул взгляд на вопящего. «Прольется много крови. И, честно говоря, я очень надеюсь, что вы не послушаете меня и соберетесь, да чтоб толпой побольше». «Псих!» — выкрикнул второй бандит и, закинув вопящего товарища на спину, поспешил уйти. «Спасибо, конечно, но, боюсь, они не отстанут», — заговорил отец семейства. Артем же внимательно осмотрел его. «Это их проблемы. Как я уже сказал, у меня очень плохое настроение. Однако...» — парень кинул взгляд на девочку, после перевел взгляд на отца. «Не могу смотреть, как страдают дети. Здесь вас не ждет ничего хорошего. Но если захотите изменить свою жизнь, то ждите меня где-нибудь тут. Однако учтите, мое предложение не очень и безопасное». Договорив, парень пошел дальше, куда шел, по пути помахав охранником. «Если брать к себе семьи, а не одиночек, которые могут оказаться уродами и мудаками, может получиться что-то толковое», — размышлял Артем, спеша к сталелитейному заводу. «Ашот же уже с ума сходит».